29. Мой полет останавливает вода. Это застает меня врасплох, и я не успеваю закрыть рот. Я погружаюсь с головой. В горло льется вода, и я задыхаюсь, продолжая погружение, кувыркаясь в глубине, видя свет фонарика, грязь, водоросли, мелькнувшую рыбку. Я касаюсь дна почти мягко. Это не тот финал, что я себе представляла. Я думала, что переломаю все кости, но я все равно сотрясаюсь с головы до ног. Я отталкиваюсь. Вода сжимает мою глотку. Я начинаю давиться и кашляю, выплевывая воздух, который проносится пузырями наверх. Я всплываю на поверхность. Из ноздрей льется вода. Я несколько раз кашляю, потом начинаю дышать. Медленно, долго глотаю влажный подземный воздух. Фонарик каким-то чудом остался на моей руке. Я гребу на месте, пытаясь осмотреться. Я нахожусь в подземной пещере размером со столовую лагеря. Луч освещает черную воду, влажно поблескивающий камень, полоску почти сухой земли, окружающую меня полумесяцем. Вода занимает где-то половину всего пространства, не превышая средний бассейн на заднем дворе. Я смотрю наверх и вижу потолок, с которого свисают сталактиты. Форма пещеры напоминает мне желудок. Я провалилась внутрь чудовища. В углу, у стены, я вижу черную дыру. Именно оттуда я вывалилась. Я вожу фонариком вверх и вниз, пытаясь понять, сколько я пролетела. 3 метра, не меньше. Я плыву вперед, к земле, окольцовывающей водоем. Она усыпана галькой, бледной в свете фонарика. Я вылезаю на берег и падаю, изможденная. Я лезу в карман и с надеждой начинаю искать телефон. Он на месте. И что еще лучше, он работает. Спасибо тебе, водонепроницаемый чехол. Сигнала нет, хотя я и не надеялась на подобное чудо под землей. Я пытаюсь набрать 911 просто на всякий случай, но у меня ничего не получается. Ничего удивительного. Я вспоминаю слова детектива Флинна о GPS. Интересно, можно ли найти пропавшего под землей? Вряд ли, конечно. И даже если получится, на то, чтобы определить точное место, уйдет несколько часов или даже дней. Если я хочу выбраться отсюда, мне придется делать это самой. Я направляю фонарик на стену пещеры, ведущую к дыре. Она крутая, не совсем отвесная, но почти. Я осматриваю пещеру, ищу другой выход. Тщательно изучаю каждый закоулок, но вижу только воду, камень, тупик. Мне придется лезть по стене. Я бегу к ней в отчаянии, бросаюсь на нее, хватаюсь за камни, ищу руками выступы. Забираюсь на метр, а потом соскальзываю и приземляюсь на спину. Снова пытаюсь забраться наверх. На этот раз покоряю почти 1.5 метра, затем падаю на копчик, и на секунду от боли у меня перехватывает дыхание. Я делаю 3-ю попытку. Замедляюсь, старательно ищу выступы. Оглядываюсь в поисках нужного направления. Это помогает. 1.5-2 метра. Мне остается около 50 сантиметров до туннеля, и я понимаю, что хвататься не за что. Я вытягиваю правую руку и ощупываю скользкий и холодный камень. Левая рука не выдерживает такой нагрузки. Одно мгновение я болтаюсь у стены, а потом лечу вниз. Правая лодыжка подгибается. Кажется, что-то хрустнуло. А может быть, это мне показалось, когда я мучительно приземлилась на гальку. Я кричу, надеясь, что от этого мне станет полегче. Не становится. Боль не покидает меня. Крик тоже. Я смотрю на свою лодыжку, на стопу. Она вывернута под неестественным углом. Больше я не смогу никуда забраться. Я начинаю осознавать произошедшее. Я в ловушке. Никто не знает, где я. Я исчезла, как Вивиан, Натали и Эллисон.